Возьми хотя бы историю благоверного князя Феодора, потомка Владимира Мономаха. История эта тогда была всем известна, кратко перескажем ее. Дело происходило в XIII веке. После смерти отца его дети, смоленские князья, выделили брату Федору в наследство самый захудалый город — Можайск. Но он с ними спорить не стал и войной, как было принято, не пошел. Но зато удачно женился на ярославской княжне Марии и стал владеть одним из самых крепких и богатых княжеств со столицы в Ярославле. Но по условиям того времени нужно было получить ярлык на княжение в Орде. Там он подружился с ханом Менгутемиром, без всякой лести, а по свойству своего независимого и правдолюбивого характера. Федор так понравился ханской семье, что жена хана решила выдать за него их дочь, но князь ответил, что христианин может иметь только одну супругу, и вернулся в Ярославль. Там он узнал, что Мария скончалась, а теща, княгиня Ксения, провозгласила князем его малолетнего сына Михаила, а сама под видом опекунства управляла всеми делами. И вновь Федор уступил. Вернулся к Менгутемиру, тот снова завел разговор о дочери. Князь дал согласие при условии, что царевна примет крещение, и она будет засвидетельствована патриархом Константинополя, самым авторитетным в то время религиозным деятелем для Руси. Так оно и случилось. Царевна во крещении была названа Анной и родила Федору двух сыновей. В ордынских улусах князь воздвигал православные храмы, облегчал участь пленных, а по смерти своего сына от первого брака вернулся в Ярославль. Способствовал его процветанию. Да и Смоленска тоже, который перешел, наконец-то, по наследству ему, но был отданным племяннику. Жена его, благочестивая княгиня Анна, много содействовала укреплению православной веры. Умер князь Федор в 1299 году в мире и согласии со всеми, не пролив ни капли человеческой крови и ни с кем так и не вступив в конфликт, ни перед кем не заискивал и не кривил душой. Неисповедимые пути твои, Господи! — Ну, если бы у тебя был покровителем такой хан, — возразил Малюта, — апачи королевна английская с княжной христианской в придачу. Ты бы тоже, отец протопоп, был бы сам себе властелин, и тебя бы никто пальцем не тронул. Но это лишь стечение обстоятельств. Большего смысла не усматриваю. Не веришь ты, Григорий, в Бога, а ты веришь, — злобно сверкнул поросячьими глазками Малюта. Священник отвел глаза и промолчал. — Да и кто ж такая-то княжна? — помедля спросил он. — Племянница, — говорит Елизаветина. Посол Андрей Совин, вернувшийся из Лондона, уверяет, что красоты неописуемой. В следующий раз обещает привести изображение христианской принцессы в полный рост. Не богохульно ли? Мы же не будем в храме выставлять. Изучим тайно, но невеста для царя-батюшки подходящая. Благородных кровей и приданные дают солидные. Уже прислали в задаток пару быстроходных кораблей. Государь велел их разместить между Вологдой и Холмогорами. — К чему ты мне все это рассказываешь, Григорий Лукьянович? — А к тому, отец протопоп, что царица Марфа может уже понадобиться и на самом деле мертвой. — Неужели ты полагаешь, что от меня зависит, мертва она или жива? «Значит, и ты пребываешь в некотором сомнении», — изобразил на своем низколобом лице некое лукавство Малюта. «В каком же я сомнении, ежели читал над ее гробом псалмы Давидовы? А я же мню, отец Евстафий, что жить ей или умереть будет решать царь-батюшка, а ты будешь выполнять его указания и не водиться с такими ведьмами, как княгиня Анна». Княгиня Анна находится в слободе по приглашению государя и, возможно, выполняет то, что ей поручено, так что я бы постерегся говорить о ней нелестным образом. — А свидетелей нету. Мы тут-то с тобой одни, — рассмеялся кашляющим смехом